Глава 173. Големы выглядели почти как люди, разве что высотой в 4 метра каждый и сделанный из желтого камня. Полуобнаженные, они демонстрировали такие мышцы, что им могли бы позавидовать лучшие из практикующих, идущих по пути тела. Каждый из големов мог вогнать в смущенную краску могучего Даггара. Благо, что создатель додумался выточить им некое подобие штанов. С массивными челюстями, широкими лбами и полным отсутствием эмоций они выглядели достаточно серьезными противниками. К этому добавлялся и тот факт, что их бег сотрясал врата. Над головами Неро и Хаджара крутились два исполинских стальных серпа. Справа, со стороны черных гор, их ждала многомиллионная лунная армия. Теперь все, как никогда прежде, зависело только от них двоих. И почему мне это кажется еще большим безумием, чем все предыдущее вместе взятое? Хаджар почувствовал, как к его спине прижимается другая. Он даже не стал комментировать эту ставшую столь привычной ситуацию. «Можешь испытать свою удачу внизу», — предложил генерал, кивая в сторону ущелья подковы. Теперь им было очевидно, что секта не собиралась сидеть без дела. Она стягивала к вратам свои силы. На многочисленных тренировочных площадках собиралось войско, пусть и не профессиональных солдат, но натренированных, готовых к битве практикующих. Каждый из них прошел через жернова секты, ориентированный на пособничество внутреннему соперничеству. Среди бесчисленного множества учеников внешнего круга находились и приближенные, сильнейшие из следующего поколения секты, те, на кого в будущем будет опираться власть патриарха. «Проклятие!» — выкрикнул Неро, прерывая размышления Хаджара. Големы добрались до своих целей. Хаджар принял удар каменной руки на жесткий блок. Он никак не ожидал, что сила удара окажется в десяток раз сильнее, нежели у камня Рабарга. Генерала оторвало от земли и кинуло в противоположную сторону. Во время полета он успел заметить ошарашенное лицо Неро, также откинутого в сторону. Их разметали по парапету на десяток метров друг от друга. Уходя перекатом от прыжка голема, выбившего каменными пятками два немаленьких углубления, Хаджар поднялся на ноги и выставил перед собой клинок. Сплевывая кровь, теперь он лучше осознавал силу своего оппонента. «Сканировать!» — приказал Хаджар. С привычным щелчком перед ним появилась информационная строка нейросети. «Имя неизвестно. Уровень развития. Голем. Духовный конструкт. Сила. 5. Ловкость. 0,9. Телосложение. 4,3. Очки энергии. 2. Хаджар мысленно проклял того имперца, что решил продать секте этих конструктов. Наверное, для Дарнаса или Ласкана подобные големы были незначительны, но здесь, на окраине империи. И плевать, что у создания почти полностью отсутствовала скорость и маневренность, и не было энергии. Один точный удар был способен, если не оборвать жизнь Хаджара, то сделать ее намного болезненнее и труднее. Голем закрывал обзор Хаджару, и тот не видел, как справляется его товарищ. Впрочем, мысли сейчас были заняты совсем не Неро. Его друг и командир не был маленьким ребенком, чтобы постоянно о нем волноваться. Сам о себе позаботиться. Хаджар увернулся от очередного каменного кулака, выбившего из врат намного больший кусок, чем были способны пушечные ядра. Голем размахивал руками, делая широкие замахи. Его нисколько не волновали комариные укусы, коими оборачивались удары клинка Хаджара. Генерал, вновь пройдя под ударом голема, проскользил по парапету и с силой ударил пяткой под колено конструкту. Обычному человеку, да и любому практикующему, такой удар выбил бы коленный сустав и сломал бы кости, но только не голему. Тот, заставляя Хаджара ругаться и сыпать проклятиями, просто проигнорировал удар. Лишь немного каменной крошки осыпалось с его ног. Сам же конструкт даже не стал тратить время на то, чтобы смещать центр тяжести и разворачиваться, как все нормальные гуманоиды. Нет, он просто повернулся. Так, как если бы вместо поясницы у него находились несколько поворотных механизмов, а вместо суставов — шестеренки. «Всех демонов!» — выругался Хаджар. Он развернулся и побежал. Голем несся за спиной, сотрясая парапет и пытаясь дотянуться каменными ручищами до воротника красной брони. У самого края парапета Хаджар подпрыгнул, оттолкнулся ногами от зубца и ласточкой пролетел над големом. По всем законам логики, физики и природы, тварь должна была по инерции сверзиться с обрыва, но она остановилась как вкопанная. Инерции оказалось недостаточно, чтобы хотя бы немного наклонить ее в сторону обрыва. Хаджар, не раздумывая, замахнулся мечом. Его клинок опутало свечение, принявшее туманный силуэт дракона. Этот самый силуэт вместе с самим мечом обрушился на спину голема. Такой удар впечатал мастера Рабарга в скалу, но не смог пошатнуть голема. Конструкт завел руку за спину, изгибая ее под абсолютно ненормальным углом. И тут же сталь ударила о сталь, когда в каменной ладони материализовался длинный меч. Размером намного превышающий тот, коим орудовал в данный момент Неро, он легко отбил удар Хаджара. Генерал после столкновения сделал несколько шагов назад, в то время как голем и не думал сдвигаться с места. Вновь повернувшись, конструкт бросился в атаку. Отсутствие скорости и маневренности он компенсировал чудовищной силой. Каждое новое столкновение их мечей отбрасывало Хаджара на несколько метров. Генерал не успевал опомниться и использовать хоть какую-нибудь технику, как голем вновь набрасывался на свою цель и сковывал ее боем. Хаджар, заметив брешь в едином потоке титанических ударов, резко присел. Клинок пролетел над его головой, срезая несколько длинных прядей волос и орошая камень парапета горячей кровью. В ту же секунду голем в первый раз за весь бой пошатнулся. Меч-дракон подрубил ему то самое колено, куда недавно пришелся удар Хаджара. И того факта, что на долю мгновения конструкт потерял равновесие, а его меч оказался на безопасном расстоянии, хватило Хаджару для победы. Как недавно о зубец стены, он также пробежался и оттолкнулся от груди каменной твари. Оказавшись у нее за спиной, Хаджар убрал меч в ножны, а когда обнажил его, то между лопаток голему впились клыки призрачного дракона. Они подняли его над парапетом и пронесли по воздуху несколько метров, пока не бросили накрутившийся вокруг своей оси серп. Как недавно осадную башню, огромное лезвие легко разрубило голема. Тот, рассеченный на несколько частей, рухнул на парапет. И все равно, несмотря на повреждения, он пытался соединиться воедино, чтобы вновь отправиться в битву. Хаджар был готов к этому. Он буквально подлетел к останкам конструкта и вонзил меч в грудь. Туда, где под каменным наростом находилось ядро голема. И если бы не серп, то генералу потребовалось бы израсходовать едва ли не всю свою энергию, чтобы пробиться сквозь защиту. Стоило только лунному стеблю пронзить мерцающее ядро, как голем рассыпался обычным песком. Хаджар, не теряя времени, резко обернулся и уже был готов прийти на помощь товарищу, но не расправился и сам. Видимо, оценив маневр друга, беловолосый командир своей второй техникой призвал призрачный ростер корабля, который поднял голема накрутившийся серп и легко прикончил рассеченную тварь. «Надо переходить ко второй части твоего плана». Последнее слово Неро явно произнес с издевкой, но Хаджар не стал заострять на этом внимание. Вместе они смотрели еще на 5 таких же конструктов, бегущих к ним с других концов парапета. Особой уверенности в том, что они прикончат их, не растеряв в бою все силы, не было. «Поддерживаю». Не сговариваясь, Хаджар и Неро развернулись и побежали к тяжелым поворотным механизмам серпов. Закрепив на них взрывчатку, они вернулись обратно к краю парапета. По лестницам к ним уже неслись 1000 учеников. Видимо, только после уничтожения 2 големов их мастера узнали об опасности. Вот в чем проблема старых укреплений. Всем слишком удобно считать их неприступными. Оставшиеся на парапете големы уже почти схватили 2 офицеров, но те спрыгнули вниз. У подножья растягивали огромные полотна пехотинцы, не просто так отправленные в бессмысленный бой у врат. 2 змеиных пасти попытались поймать падающие тела, но их прикрывали пикирующие и взрывающиеся птицы. Все в плане Хаджара было взаимосвязано и просчитано. Особенно просчитано, учитывая, что у него всегда имелась под рукой вся интеллектуально-аналитическая мощь нейросети. Затем прогремело 2 взрыва, и огромные серпы, потеряв опору, но не инерцию, начали заваливаться вниз, прямо на врата. Они легко дробили и рассекали странный камень, а затем на лунную армию пролился зеленый дождь. С диким пронзительным писком 2 огнедышащих змеи извивались и падали, будучи погребенными под разваливающимися вратами. Хаджар, приземлившись на парусину, скатился по ней на землю и, поднявшись, тут же отбежал в сторону. Он успел как раз вовремя, чтобы запечатлеть в памяти, как рушатся 1000-летние врата, считавшиеся неприступнее самих небес. Что ж, он доказал обратное. «Воины!» — прозвучал драконий рык безумного генерала. «В атаку!» И многомиллионное войско бросилось в открывавшуюся брешь. С холма песчаника уже скатывалась лавина кавалерии, которую вел за собой пылающий жаждой битвы Гелион. Сражение продолжалось.